Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы копными крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела до того лениво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков и турлыканье журавлей, несущихся в стороне вереницу, точный звон серебряных труб слышится в пустоте звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа, он был вдали от нее. Была ли она вдали, его глаза отыскивали, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы, бросил совершенно и суд, и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика. Временами из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем, но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Живое, ловкое обращение, потрепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно когда представитель всех полковников-брандеров, наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем Варвар Николаевич Вишнепокромов, приехал к нему затем именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы «скотина», другой послал ему тоже что-то вроде «свиньи». Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединение полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавший тело бездействию, а мысль — обдумыванию большого сочинения о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованию всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце. И скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время, и представал вдруг, как живой Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли имя болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть, начинавший в нем строиться высокий внутренний человек? Что неиспытанный измлада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий? Что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь без упругости бессильна его воля, что что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками. Полмиллиона сидней, увольней, байбаков дремлют непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово. Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в 10 верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение. Сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь. Существо невиданное, странное, которую скорее можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновидением. Действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве, отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловидней, чем красавица, лучше, чем умна, стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертания лица трудно было где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась? Как бы вдруг бросила она ему свой кошелек, не размышляя, умно ли это или глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если бы он был ранен? Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вслед за мыслью. Выражение лица, выражение разговора, движение рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вслед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался, недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем. И, странный обман, с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случилось это во дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы. И надолго после того как-то становился ему скучным разумный возраст человека.